Линия горизонта писателя. Если ты писатель, то не сможешь этого не заметить. Где делятся море и небо чертою, несказанные обитают слова. Там литературные бродят герои и скрыты неведомых чувств острова. Закрыты к тем жителям стёжки дорожки, однако их манит к земным берегам. Неведомо как, втихаря понемножку, они незаметно являются нам. 18 марта 2024 года.